Два. После уроков сговорились поехать купаться на протоку. У старого Томпсона, что жил в хибаре за пристанью, за два медика взяли на прокат лодку. Приятелей было шестеро. Длинный веснущатый Вилли по прозвищу Кофель-Найгель, братья Жук и Вафля, сыновья аптекаря Сумса, круглый Хансен, за солидность все его звали только по фамилии, Галька и маленький Лотик. Все, кроме Лотика, учились в одном классе, а Лотик был на три года младше. Вообще-то прозвище его было Клотик, но этого несчастного человека воспитывали сразу три тетушки. По вечерам они наперебой звали племянника с балкона. «Клотик, иди домой! Клотик! Клотик!» Потому что на свое настоящее имя он вовсе не откликался. Буква «К» в начале и конце сливалась. Получалось «Лотик, Лотик, Лотик!» Так его и стали звать, наконец, хотя Клотик — это шарик на верхушке мачты. А что такое Лотик — непонятно. Впрочем, Лотик объяснил, что это маленький лот, прибор для измерения глубины. «Но ты же совсем не умеешь нырять», — засмеялся Галька. Лотик тоже засмеялся и сказал, что научится. Он ни на кого не обижался, а на Гальку тем более. Галька ему очень нравился. Лотик мечтал когда-нибудь отличиться в Галькиных глазах и сделаться его самым крепким другом. Галька, конечно, такую привязанность видел, однако всерьез Лотика не принимал. «Ну, в самом деле, что это за друг? Маленький, головастый, неловкий». И все же Галька не обижал его и не отшивал от компании, как некоторые. Даже заступался. Ведь тот, кто любит читать про рыцарей, должен и сам быть великодушным, верно? Они переехали реку и спрятали лодку в кустах на Китовом острове. Остров так называется, потому что похож на всплывшего кита. На другом берегу острова они побросали одежду и переплыли через протоку на отмель. Галька держался поближе к Лотику. Вдруг тот хлебнет водички. Вон как бестолково бултыхается. Протока — это второе, узкое русло реки, за островом. В одном месте оно расширяется, и там у низкого лугового берега твердое дно с белым песком. Дно полого уходит к середине русла. Посреди протоки глубина достигает сажени. Взрослого человека закроет с головой. Но течение тихое, не опасное. Впрочем, когда купались, на глубину редко кто совался. День был жаркий, но вода в августе уже прохладная. Чтобы не продрогнуть, приходилось барахтаться, гоняться друг за другом. «Э, а где Лотик?» — вдруг сказал круглый Хансен. Все завертели головами. Лотик был далеко, почти на середине. Над солнечной водой темнела его головастая голова и тощие плечи. «Э, — сказал Хансен, — один уплыл. «Потонет, дурень!» «Эй ты, марш назад!» — закричал Кофель-Найгель, замахал веснущатым кулаком. «Взяли тебя на свою голову!» «Вы чего? Я же на свае стою! Помните, сумасшедший Хендрик здесь хотел мельницу строить и повбивал чугунные сваи?» Все, конечно, про сваи помнили, но Галька громко сказал. «Соскользнешь и булькнешься!» «А вот и не булькнусь! Глядите!» Лотик высоко подпрыгнул, мелькнули его загорелые икры и белые пятки. И словно не было на свете Лотика. «Святые хранители!» Все, даже круглый Хансен, кинулись в запуске к тому месту. Вытащить, пока не наглотался. Но Лотик вынырнул сам, и на лице его сияла щербатая улыбка. «Вот! Ой!» Его ухватили под локти и за волосы, и, не слушая, выволокли на берег. И круглый Хансен при всеобщем одобрении деловито вляпал ему ладонью по известному месту. Так, что стреляющее эхо пронеслось над водой и Китовым островом. Но Лотик не обиделся и сейчас, все равно улыбался. «Ну чего? Я же научился нырять! Я до самого дна достал!» «Как не достать, если башка чугунная?» — хмыкнул похожий на черного жука жук. «Я не башкой, я пальцами достал! Вот!» Лотик разжал кулак. На ладони была горсточка сырого песка, и в ней блестела крупная серебряная чешуйка. «Это что?» — мальчишки сунулись к ней носами. «Э, денежка! Может, на дне клад зарыт?» «Лотик, ты запомнил место?» «Ну, откуда клад в том песке?» — Галька взял монетку. «Это, наверное, сумасшедший Хендрик потерял, когда сваи бил». «Оно бы потемнело с той поры», — возразил Хансен. Галька потер монетку о голый живот. «Может, такое серебро, что не темнеет? Смотрите, 10 грошей». «Почему грошей? — заспорил Кофельнагель. «10 грошей поменьше размером». На монетке было отчеканено число 10, а под ним только ржаной колосок. Перевернули. На другой стороне был выбит чей-то профиль, и шли по кругу крошечные буковки. «Фрестат Лехтенстарн», — прочитал Галька. «Слава богу, не латынь. Почти что по-нашему». «Но не совсем», — заметил белобрысый немногословный Вафля. «Все равно понятно», — сказал Хансен. «Свободный город, светлая звезда». «Такого нет», — заявил длинный Вилли Кофельнагель. «Как же нет, если вот монетка?» — заспорил Жук. «Он где-то есть. Или раньше был. Тут чей портрет?» Пригляделись к профилю. «Фе, да это мальчишка», — сказал Кофельнагель. «Ты перекупался, Нагель», — заметил Жук. «Это же тетенька, королева или принцесса». «Сам ты принцесса! Гляди хорошенько! Это мальчик!» — храбро сказал Лотик. Он чувствовал себя героем дня. И правда, профиль был явно ребячий, курносый, с короткой стрижкой. И с улыбкой, спрятанной на губах и во взгляде. Будто веселый мальчишка лишь на миг притворился серьезным, для важного дела, чтобы на монете отпечатали. «Небось, какой-нибудь наследный принц», — заметил Вафля. «Наследных принцев на монетах не чеканят», — возразил Галька. «Только королей». «А разве бывают короли-мальчики?» — удивился Лотик. «Иногда. Возьми, Лотик, денежку. Не потеряй». «Он все равно потеряет», — сказал Кофельнагель. «Лучше подари ее, Лотик, мне». «Фиг!» — отозвался Лотик. По-ретерхальмски это звучит в точности, как по-русски. «Я ее Гальке подарю. На, Галька». «Да? Спасибо». Гальке стало тепло от благодарности. Не то чтобы нужна была ему монетка, а так. Он погладил денежку мизинцем. «А все-таки интересно, 10 чего? Грошей, пфенигов, копеек, пенсов? И каких оно времен, а?» «Надо спросить учителя истории», — предложил рассудительный Вафля. «Он зажилит ее для своей коллекции», — заметил Жук. «А чего бы нам не пойти к мадам Валентине?» — сказал круглый Хансен. — Она знает все. — Ура! К мадам Валентине! К мадам Валентине! — закричали мальчишки и кинулись вплавь на Китовый остров. Галька с монеткой за щекой плыл позади всех. Поглядывал на Лотика. Не пустил бы головастик пузыри.